Глава 9. Закончив приводить себя в порядок, опять остановился у зеркала, изучая обновленного себя, и отлично понимал, возврата в прежнее тело, как и в прежнюю жизнь, не будет. Такой шанс выпадает только раз и далеко не каждому, и я был настроен использовать его на полную катушку. Спасибо тебе, бабка Кулина. Не эта девчонка, а та, оставшаяся в моем времени, что так распорядилась своим даром, пусть и преследуя свои корыстные цели. А я уж, поверь, сумею им распорядиться с необходимой эффективностью. К тому же есть куда усилия приложить. Гребаный враг без всякого зазрения совести топчет мою родную землю. Смотрю, никак тебе лучше стало. Послышался за спиной недовольный голос матери Акулины. И на ноги поднялся, и приодеться успел. Только ты это, парниша. «Меня Романом зовут», – произнес я. «Да мне без разницы». Нервно дернув щекой, произнесла женщина. «И без тебя проблем хватает. Немец скоро вас самого лучшего петуха и двух несушек забрал. Да еще и яйца все выгреб». «А вас, простите, как звать, величать?» Я настойчиво пытался достучаться до расстроенной матери Акулины. «Гласирой зовут». Наконец не зашла до ответа женщина. «А по батюшке?» Попробуем проявить немного уважения. Какие вы городские. Фыркнула слегка повеселевшая баба. Но если без этого никак, Глафирой Митрофановной зови. Глафира Митрофановна, спасибо вам и вашей семье, что приютили, выходили и на ноги поставили. Искренне поблагодарил я. Да нет, спасибо лучше дочери моей скажи. Это она тебя в дом притащила и выходила. Да матери моей покойной, чтоб помереть не дала. Плох ты был, паря. Только силой знахарской она тебя с того света вытащила и за кромку-то не пустила. Но все одно, Акулину благодари. Только она тебя сумела отстоять и нас уговорить. Обязательно поблагодарю, Глафира Митрофановна. Ответил я. Ну и вам тоже спасибо, что дали себя уговорить. Вот что, Рома. Твердо глядя мне в глаза, произнесла мамаша. Уходить тебе надобно. Бабкин морок сойдет скоро и всяк тебя заметить сможет. А после и на нас. Комендатуру донести, а защитить нас теперь некому. Материн дар пропал бесследно. Вы действительно считаете, что колдовство существует? Спросила, пытаясь вызвать Глафиру на откровенный разговор. Ведь для меня сейчас любая информация о полученном от ведьмы наследстве просто на вес золота, ведь лето основатели рода, как и колдовская веда, были пока что мне недоступны. А тот ты не понял. Ядовито прищурилась женщина, вызывающе уперши руки в бока. Али можешь еще как-то объяснит, почему Фриц-то тебя в упор не замечал? Неужели ослеп? Избирательно так, да? С вызовом произнесла она. Или ты, наверное, прозрачный? Нет? Тогда как? Не знаю, Глафира Митрофановна. Пожалуй, плечами. Но колдовство в наш век научно-технического прогресса как-то слабо верится. Попробовал взять я ее на понт. Не верится и ему. Ворчаливо отреагировала на мои слова Глафира Митрофановна. «Небось, как и Акулина, безбожник, комсомолец?» «Комсомолец», согласно кивнул я. «А как в наше время без этого?» «Одного вы атеиста понять-то не можете», с насмешкой произнесла мать Акулины, «что окружающий нас мир куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. И помимо очевидных вещей существует еще и тайное, сокровенное знание, недоступное простецам. Лишь поповскому сословию была известна часть ведовских тайн. Только же вы и их постарались изничтожить, как чуждый простому народу элемент». После этих ее слов я постарался присмотреться к этой женщине повнимательнее. Но вот не походила она на темную крестьянку, безоговорочно верящую в ведовство и темную волшбу. Нет, такое мне представлялось внучка деревенской ведьмы-знахарки, совсем не такой. Правильно поставленная речь, в которой нет-нет, да и проскакивали научные термины, выдавая в ней человека с высшим образованием, сдается мне, что она намеренно коверкала и упрощала до нельзя свою речь, пытаясь соответствовать определенному клише средневековой знахарь. И еще есть подозрение, что со мной она была еще наиболее раскрепощена, а с деревенской клиентурой ведет себя совсем иначе, и хрен ее кто раскусил, конспирация на высоте. Так что с этой странной бадам тоже надо держать ухо востро во избежание, так сказать, ненужных вопросов. Так что, Рома, Продолжила она уже совершенно нейтральным голосом. «Не знаю, когда развеется материна волжба, на улице сильно не светись. Не ровен час заметит, кто у нас постороннего человека, да еще и красноармейца». Вновь напомнила она. «Постараюсь не подвести вас, Глафира Митрофановна. Клятвенно пообещал я. Вот маму вашу помогу похоронить и тут же уйду». «Добро», – согласно кивнула женщина. «Помощь твоя-то пригодится. Мы с Акулиной женщины слабы, сами не справимся. С Тарасовки-то помощников звать себе не хотим, не любят там нас, хотя услугами матери регулярно-то пользовались». «Ох», – сплеснула она руками. «Ну и как же мы дальше жить-то будем?» Под руководством Глафиры Митрофановны я осторожно взял на руки мертвую старуху-ведьму, которая, казалось, совсем ничего не весила, и аккуратно перенес ее в слегка натопленную баню. Пока женщина обмывала умершую мать и облачала ее в похоронные одежды, мы с Акулиной запрягли в телегу смирную пегую лошадку. Скажу честно, один бы я не управился, как-то не приходилось раньше иметь дело с гужевым транспортом. Вот двигатель не шибко сложный, разобрать, починить, так это мое. А вот запрягай ты, хлопцы, коней, прошло как-то мимо меня. Но я внимательно следил за всеми действиями Акулины и накручивал на ус. Так что в следующий раз вполне могу обойтись самостоятельно. Дело-то не хитрое, чайно не высшая математика. После этого я отнес гроб к крыльцу дома и уставил его на пару табуреток с облупившейся краской. Подготовленную к похоронам Глафирой Митрофановной, одетую в черное платье ведьму, я аккуратно положил в гроб. Мы сели втроем на заранее приготовленные стулья и некоторое время молча сидели рядом с гробом. Акулина тихонько всхлипывала, время от времени стирая слезы концом черного платка, повязанного на голову. Ее мать не приронила ни слезинки, сидя возле изголовья покойницы с каменным выражением лица, только темные круги под глазами, да весьма уставший вид говорили о том, что ей тоже приходилось несладко. А выплакаться она могла и в бане. «Пора», – наконец произнесла Глафира Митрофановна, поднимаясь на ноги. «Проводим бабушку, Акулина, последний путь». Девушка подогнала к крыльцу запряженную телегу. Я взял гроб со изголовья, там потяжелее будет. А мать с дочкой подняли его с табуретки со стороны ног, осторожно перенесли и поставили домовину в телегу. Закрыли гроб крышкой. После этого Акулина взяла вожжи, направляя послушное животное за ограду. Мы неспешно направились в сторону леса, по видимой и заросшей сорной травой проселочной дороги. Когда я с удивлением посмотрел на Глафиру Митрофановну, она охотно мне пояснила: «Ведовское это племя на общем кладбище не хоронят и в церкви не отпевают. Хоть и изменились с тех пор времена, попы нынче вопали, но людишки все равно не дадут. Так что у нас свой погост имеется неподалеку, аккуратно опушке леса». Действительно, не прошло и 10 минут, как наш скорбный кортеж выехал на аккуратную полянку, сокрытую от чужих глаз лесом и разросшимся густым кустарником. И самое интересное, что зелень, бушевавшая на территории семейного погоста, вошедшая к исходу лета в самый сок, не поникла ни единым листочком, ни единой травинкой. Между возвышавшихся то тут, то там могилок была лишь серая, выжженная до каменного состояния земля. Каким образом удавалось достичь подобного эффекта, я не представлял, но лишних вопросов в такой печальный час решил не задавать. Женщинам сейчас и без того тяжело, а тут я еще и на их голову навязался. Побуду пока что просто в виде бессловесной рабочей силы. Крестов на кладбище, ясное дело, не было. Могилы покрывали лишь замшелые каменные плиты с высеченными именами и датами жизни. Кто же их сюда притащил? Неужели сами ведьмы постарались? Люди все это сделали. Словно услышав мои мысли, произнесла вслух Глафира Митрофановна: «Обычные люди. Страх в округе перед нашим родом еще с полсотни лет был столь велик, что крестьяне-то всем миром сбрасывались на тяжелый надгробный камень, чтобы не восстали, дескать, родичи наши проклятые после смерти», – пояснила она. «Мама, да как вы можете такое говорить?» – по привычке вскинулась Акулина. «Ведь это же полнейший бред. Но сами-то подумайте, ну как может мертвый человек восстать после смерти? Он же мертвый. Этим все сказано». «Ха, кто бы спорил, я не буду». Ведь не далее нескольких часов имел счастье беседовать с глаза на глаз с мертвой старухой. Или привиделось мне все это. Все-таки Роману по башке прилетело «будь здоров». Но нет, не настолько же я снарезкой сошел, чтобы настолько реальные глюки-то ловить. К тому же, как объяснить морок? Ведь меня же в упор не видел тот немецкий обер-лейтенант. Много ты понимаешь. Только и сказала мамаша, даже не посмотрев в сторону своей вольной дочери. Акулина, ловко направляя лошадку между могилками, дорожки были не в пример шире, чем на обычном кладбище, подогнала телегу прямо к выкопанной яме. Ее края уже успели немного осыпаться и оплыть. Не вчера копана могилка-то. Видимо, ждали, что старуха вот-вот отойдет. Заранее копали. Словно в ответ на мои домыслы вновь произнесла мамаша. А иначе никак. В день смерти не рискнут. Отчего-то мертвых ведьм у нас опасаются куда больше, нежели живых. На какие ухищрения иногда не идут, чтобы они подняться не могли. Осиновый кол в сердце. Вспомнив свои последние часы в родном мире, спросил я. Именно так собиралась хранить свою заловку старуха, встретившая нашу группу, если бы та сила мне не передала. Но теперь, очевидно, та версия будущего не случится, ведь Акулина теперь уже и не ведьма, и не только. Печально усмехнулась Глафира Митрофановна. И в цепи заковывает, и в гроб лицом вниз кладут, и рот предварительно набив чем-нибудь острым зашивают. Она тяжело вздохнула. И камни в распоротое чрево набьют, чтобы встать не смогла. А уж потом эти тяжеленные плитой сверху придавит, либо дуб на могиле посадит для надежности. «Какие страсти вы, мама, рассказываете?» Возмущенно произнесла девушка, остановившую телегу у самой ямы. «Сплошные пережитки и мракобесия. Даже не верится, что мы в 20 веке. Средневековье какое-то. Вы не слушаете ее, Ра?» «Ты глянь, Петро!» Неожиданно раздался грубый мужской голос за моей спиной, заглушивший последние слова девушки. «Не соврал ведь, господин обер-лейтенант. Так и загнулась, а, карга старая!» Я резко обернулся. Вопросики, бегущие от дома Акулина на кладбище, заявились двое явно поддатых деревенских мужиков, откормленные краснорожей хари, источая непередаваемую смесь перегара с чесноком, расхлябанной хозяйской походкой направлялись прямо к нам. Шли они, не разбирая дороги, временами топча грязными сапогами вросшие в землю старые могильные плиты. На рукавах их засаленных и мятых пиджаков я заметил белые повязки полицаев. Один из них, тот самый Петро, большой, сутулый, обрюзгший, был вооружен магазинным карабином Маузером, укороченной версии одноименной винтовки, являющейся основным стрелковым оружием вермахта. Карабин небрежно болтался у полицая на плече. Второй утырок, худой и нескладной, но весьма жилистый, щеголял подвешенный на ремне кобурой, которая болталась у него едва ли не по центру впалого живота, хлопая при ходьбе ему прямо по паху, но это его ничуть не смущало, ибо сие было нужно, чтобы земляки получше разглядели офицерское оружие и проникли с возложенной на него важностью миссии. И в этой двойке уродов главным был он. Это было понятно по его хамской манере держаться. Вот же, принесла нелегкое. Ничем хорошим для меня это закончиться не могло, да и для семьи Акулины тоже. Однако полицаи, как и оберфриц до этого, меня откровенно не замечали. «Туда и дорога, костыль!» Сипло поддержал смехом своего подельника сутулый. «Еще одна зараза на этом свете меньше стало. Только это, бабы в деревне говорили, что ведьма-то перед смертью силу кому-то должна передать. Иначе в жутких муках помирать будет. И подохнуть ей не так-то просто». «Знаю, Петруха, знаю». Ослабился костыль, показавший черные гнилые зубы и сверкающий полированную фиксу из цыганского золота. «Раз подохла, значит, дар свой проклятый кому-то уже по наследству передала. Эта семейка в наших краях уже несколько веков воду мутит. Вот ты пришла, пора разобраться с поганью-то мерзопакостной. Ведь они-то хуже цыган и евреев, падлы. Крутят людями, как хотят. Заговоры, привороты, хвори напущают». «Кончать ее надо, пахан, пока тварь-то в силу не вошла. В одной могилке с бабкой-то и прикопаем. Только это, давай, шмолоткой, позабавимся для начала. У меня такой ладной девахи-то и не было никогда». «Это и не боишься, что у тебя после стричок отсохнет?» Заржал костыль. «Редко кому удается поймать настоящие ведьмы без последствий». «А я рискну». С вожделением облизнувши толстые губы, заявил Петро. «Не может она пока выражать. Бабка Сафоника побожилась. А уже она про этих тварей мерзопакостных все знает. Дело стало принимать совсем скверный оборот, пока не поздно, нужно воспользоваться собственной невидимостью и наглухо заземлять фашистских прихвостней, и осторожно, чтобы не выдать себя случайным звуком, начал вынимать нож из ножен, но едва только шевельнулся, тощий полицай тут же повернул голову в мою сторону. Черт, неужели заметил? Я вновь неподвижно застыл и даже перестал дышать, но нет. Посмотрев сквозь меня, Костыльнов остановил взгляд на женщинах, но все-таки ему что-то не давало покоя. Он расстегнул кобуру и вытащил из нее револьвер, наган 1895 года выпуска. Узнал я знакомое оружие. Что-то его насторожило. Тогда я решил пока не дергаться, раз уж он все равно идет в мою сторону. Пусть сам поближе подойдет, а я подожду. С меня не убудет. Но, сучки драные! Направивший оружие на женщину, произнес Костыль. «Кто из вас теперь ведьма? Кому бабкина сила отошла?» «Нету больше силы ведовской в нашей семье», спокойно произнесла Глафира Митрофановна, шагнувшая вперед и пытаясь закрыть дочь своим телом. «Ушла насовсем». «Ты уж мне-то не заливай, Глашка!» Фыркнув, словно конь, сутулый полицай тоже сдернул с плеча карабин по примеру старшего подельника. «Не может сила просто так уйти. Обязательно должна кому-то достаться. И наша ваша бабка не была бы сейчас в благообразном виде, словно божий одуванчик. Говори, не то!» И урод показательно клятнул затвором карабина. «Обоих здесь положим». «Побойся бога, Рябченко». Попыталась воззвать к рассудку коллаборациониста мать Акулины. «Не будет ведь тебе царствия небесного». «Это ты меня?» «Царствием небесным попрекать будешь, чертова тварь!» Заржал полицай. «Ваши поганые комиссаришки по дьявольскому научению все церкви позакрывали, а немцы-то все взад вернули. Да я теперь в храм божий, как себе в хату хожу, поклоны бью и свечки ставлю». «Да у тебя руки по локоть в крови!» Окончательно отчаявшись, воскликнула женщина. «Так это кровь безбожников атеистов, Галашка!» Спокойно парировал полицай. «Комиссаришек краснопузых, я их душить, резать и стрелять до самой смерти буду. Они мне всю жесть испоганили. Батьку с мамкой в лагерях знаили, кровно нажитого имущества лишили. А потом пойду к попу, исповедуюсь, и он-то мне эти грехи отпустит. А из-за истребления вашего дьявольского семени эшо и зачтется». «Так ты из вас ведьма?» Костыль почти приблизился, держа женщин на мушке нагана, по-прежнему не замечая меня. «Ну давай, сука, давай, ближе, еще ближе». Я гипнотизировал подходящего ублюдка, словно мудрый удавка Бандерлогов. Еще немного, я сумею в рывке дотянуться охотничьим ножом до его горла, а с первым утырком обязательно нужно покончить одним ударом. С таким неподготовленным телом двух вооруженных полицаев не вывезу, а тут еще и женщины могут пострадать. Так что действовать нужно было с максимальной осторожностью. И вот когда до решительного рывка осталось всего ничего, зрачки полицая неожиданно расширились от удивления. «А ты еще, сука, кто такой?» Испуганно рявкнул он, резко наведя на меня ствол пистолета.